Узкая серая лента шоссе стремительно убегала под колеса ревущего байка. Несмотря на скорость, Таня слегка расслабилась. Напряжение последних дней начало отпускать. Этой ночью Сергей, наверное, думал, что она спит, как убитая. А она следила за мечущимися по потолку бликами и думала, перебирая воспоминания, как перебирают четки. Удар и мгновенный отскок. Удар, отскок. И так до бесконечности. До боли во всем теле, до багровых кругов перед глазами. Ей казалось, что мягкий, как настоящее человеческое тело, манекен ехидно ухмыляется. И с каждым ударом ухмылка становится все ехиднее. Ах так? Получай же. Еще. Только бы стереть с твоего искусственного, неживого, несуществующего лица эту проклятую ухмылку. Таню остановил резкий оклик инструктора. «Хватит, остынь!» В кино инструкторами по рукопашному бою всегда бывают японцы, в крайнем случае корейцы, невысокие, поджарые, словно скрученные из стальных тросов, с кукольно-блестящими гладкими черными волосами, непроницаемо узкими глазами и бесстрастными лицами. Как они смеялись над этим заезженным штампом. Кому-то из остряков даже пришло в голову окрестить ни на грамм ни восточного инструктора на японский манер. «Коля-сан». Прозвище прилипло к невысокому, худому, даже щуплому мужичку намертво. Оттопыренные уши и окающая уральская скороговорка делали его немного комичным, ровно до того момента, пока ты не оказывался Колиным противником. Тут уже было не до смеха. Таня видела мастера в деле несколько раз. Не во время учебы, а позже, когда они стали уже почти друзьями. Встречались, правда, нечасто. Но Тане очень нравилась Колина семья. Большая, теплая, детная. Пару раз им доводилось и в операциях вместе участвовать. И тогда ей думалось, что если мастера перекрасить в брюнета и подгримировать, будет вылитый Джеки Чан или даже Брюс Ли. Но все это было потом. В учебке, куда Таня попала в результате причудливых зигзагов судьбы, мало что напоминало кино. Казарма и есть казарма. Ничего яркого, зрелищного, эффектного. Только эффективное, предельно серьезное и четкое. Все необходимое и ничего лишнего. Здесь, как иногда говорили преподаватели, ковали штучные изделия. Людей, способных выполнить любую задачу в любом месте, в любое время. Умеющих все или почти все. Способных выжить в любой обстановке, изготовив из того, что оказалось под рукой, все необходимое, включая оружие. И рукопашка была лишь одной из многих повседневных дисциплин. Одно вождение чего стоит. Вот разве что луноходом управлять не доводилось. И то лишь потому, что луноход – штука самостоятельная. Все же прочие аппараты – ездящие, плавающие, летающие – приходилось осваивать хотя бы на базовом уровне. Впрочем, кроме чисто физических навыков, спортивная подготовка, все основные виды оружия и транспортных средств, ну и прочее в этом духе, изрядная часть изучаемых предметов требовала немалого интеллектуального напряжения. Тензорное исчисление им, конечно, не преподавали, за ненадобностью, но, скажем, химию Таня знала неплохо. А уж ту ее часть, что касалась взрывчатых и отравляющих веществ, и вовсе отлично. В обязательную программу входили, разумеется, и иностранные языки, порой весьма экзотические. Кроме нескольких европейских, Таня немного владела арабским и фарси, могла объясниться по-китайски и по-японски. Особое внимание уделялось языку тела, умению читать человека по его непроизвольной мимике и жестам, подстраиваясь, налаживать контакт с представителями любых социальных слоев, манипулировать, подталкивая к требуемым действиям. Занятия были по большей части индивидуальными. Жили курсанты в изолированных блоках, даже питались порознь. Общение между ними не поощрялось. Причем не поощрялось категорически. Единственным человеком, с которым Таня встречалась много и регулярно, был ее непосредственный куратор Игорь Леонидович. Человек неопределенного возраста, с коротко стриженными, совершенно седыми волосами, неожиданно яркими голубыми глазами и аристократическими манерами. Здесь, в учебке, где все было засекречено и законспирировано, все носили не свои имена. Сама Таня числилась Светланой Добрыниной, но Игорь Леонидович совершенно точно был Игорем Леонидовичем. Именно под этим именем Таня помнила его в своем собственном детстве. Тогда он казался ей ужасно старым, весь седой, только усы какие-то серые. Повзрослев, она поняла, что Игорь Леонидович вовсе не старик. Ну а седина, мало ли что седина. И усы вовсе не серые, а то, что называется перец с солью, темные с проседью. Усы он, кстати, носил недолго. Но даже научившись оценивать возраст более реалистично, от привычки относиться к Игорю Леонидовичу как к умудренному опытом, убеленному сединами старцу, Таня не избавилась. Зачем? Ведь в самом деле умудренный. Позже, не избежав, как и многие сверстницы, увлечения псевдояпонской культурой, она стала называть его на восточный манер. Не сенсей, конечно, это было как-то бы совсем уж фальшиво, но учитель. И самому Игорю Леонидовичу это, похоже, нравилось. Во всяком случае, он ни разу ничего не возразил, а иногда даже улыбался довольно. Он всегда был с Таней сдержан, но она чувствовала, что учитель относится к ней не просто как к способной и прилежной ученице, а как к родному, близкому и дорогому человеку. Учитель дал ей больше, чем все преподаватели, инструкторы и наставники вместе взятые. И главными его дарами были не какие-то там боевые навыки, а чисто человеческое участие и ощущение теплых, надежных рук. Рано осиротевшей Тане, выросшей после гибели родителей на попечении двоюродной тетки, это чувство казалось чуть не главной ценностью в жизни. Отца Таня помнила смутно. Легкий запах одеколона, смех, сильные ласковые руки, подхватившие ее, когда она чуть не свалилась с карусели. И все. Солнечный день, карусель, руки и смех. Фотографии от чего-то не сохранилось, по крайней мере, у Тани их не было. А вот мамины фото в семейном альбоме остались. С них глядела тоненькая, изящная женщина со струящимися по плечам волнами русых волос и нежной улыбкой по-детски пухлых губ. В ранней юности Таня подолгу рассматривала себя в зеркало, искала сходство и вздыхала. Мама казалась ей куда красивее ее самой. Родители погибли в автомобильной катастрофе. Таня знала это, как знают о существовании Северного полюса, безлично. Ничего из того, что происходило четверть века назад, вспомнить не удавалось. Память словно исключила, заблокировала страшное. Как будто вот просто так вышло, что она стала жить с тетей Людой. Двухкомнатная хрущевка в текстильщиках, детский сад в соседнем дворе, школа, спортивные секции. Спортом Таня с самого детства занималась много, причем разным. Поначалу она вовсе об этом не задумывалась, принимала как должное. Раз тетя Люда говорит, что спортивные секции – это хорошо, значит, так и надо. Только гораздо позже тетка по секрету призналась, что на занятиях спортом настаивал Игорь Леонидович. Он дружил с Таниным отцом и после смерти друга не только помогал ее осиротевшей дочери материально, но и незаметно потихоньку направлял ее жизнь в подходящее русло. Какое русло Игорь Леонидович считал подходящим, Таня поняла лишь значительно позже. Она росла замкнутой и стеснительной, но Игорь Леонидович сумел постепенно завоевать ее доверие. С ним она была откровенна, делилась тем, что было на душе, прислушивалась к советам и старалась неукоснительно их исполнять. Когда Игорь Леонидович спросил, кем она собирается стать и где хотела бы учиться после школы, она смущенно, как всегда, призналась, что мечтает стать хирургом, но в медицинском страшный конкурс. «Медицина — это хорошо, это правильно», — одобрил Игорь Леонидович. «Но в медицинском действительно конкурс, мама, не горюй. Что если начать профессиональный путь с медучилища?» Училище Таня закончила с блеском, но от немедленного поступления в вуз Игорь Леонидович ее отговорил, посоветовав поработать в МЧС. Быть спасателем Тане понравилось. Она, даже отодвинув мечту о хирургии, хотела остаться среди чрезвычайщиков и дольше, но у Игоря Леонидовича были на нее другие планы. «Ты говоришь, что твое призвание – помогать людям», – сказал он тогда. «Но помогать можно по-разному, разными способами. Можно умножать добро, можно противостоять злу, заслоняя от него то самое добро. К этому немногие способны. Дело не слишком приятное, опасное дело, а главное грязное. Но с другой стороны, разве приятно думать, что твое нежелание пачкать руки допустит смерть к десяткам, а то и сотням совершенно невинных людей, среди которых будут и женщины, и дети?» — говорил он, внимательно глядя прямо Тане в глаза, точно испытывая, подталкивая к абсолютной честности. «Моя работа связана именно с такими малоприятными делами, в которых на кону, как правило, жизни ни в чем не повинных людей. Это, знаешь ли, многое меняет в системе оценок. Ну, скажем, убийство, безусловное, казалось бы, зло, так? Но разве ты не выстрелишь в человека, который на твоих глазах душит ребенка?» «Выстрелю, конечно, как любой нормальный человек», — мгновенно ответила Таня и, подумав, добавила. если будет из чего стрелять, и если могу быть уверенной, что не попаду в ребенка». «Собственно, я так и думал», — кивнул Игорь Леонидович. «Пока ты росла, я наблюдал за тобой, присматривался. Ты сейчас сказала очень важную вещь, если буду уверена, что не попаду в ребенка. В тебе есть не только готовность защищать беззащитных любой ценой, но и способность, что называется, контролировать ситуацию, учитывая и оценивая все значимые обстоятельства, включая собственные навыки. Эта девочка моя мало кому доступна. И, разумеется, этому нужно долго учиться. Но нужные способности у тебя есть. Ты не просто годишься, ты идеально подходишь. Помнишь наш разговор о твоей мечте стать хирургом? Моя профессия, и мне хотелось бы, чтобы она стала и твоей, во многом сродни профессии хирурга. Только лечить приходится не отдельного человека, а общество. В нем тоже бывают, развиваются язвы, гнойники и даже злокачественные опухоли. И все это требует безжалостного удаления, иначе погибнет весь организм. Рекомендация Игоря Леонидовича была первым, но далеко не единственным из того, что требовалось для поступления в спецшколу. Придирчивая медкомиссия, многочисленные тесты, испытания и собеседования заняли немало времени. Но Таня, как ни странно, совсем не волновалась. Почему-то она была совершенно уверена, что ее примут. Зато потом, вымотанная невероятной плотностью учебного графика, временами чуть не головой об стенку билась от отчаяния. «Не могу, не выходит, не справлюсь». Справилась, конечно. Чуть не лучшей в своем выпуске. Может, именно потому первым же заданием для нее стала ликвидация. Требовалось обезвредить бежавшего из-под стражи рецидивиста. Отморозка с обширным опытом, главаря банды, на совести которого был не один десяток смертей. То ли из-за недоработок следствия, то ли благодаря ловкости адвоката, большая часть эпизодов из уголовного дела выпала. То доказательства недолжным образом оформлены, то свидетели в последний момент умолкают. Не то купленные, не то запуганные. В итоге бандит вместо многократно заслуженного пожизненного отделался 15 годами. И что еще хуже, при этапировании на зону ухитрился сбежать. Милиция, тогда еще была милиция, а не полиция, сработала на совесть. Отморозка выследили, но он, уходя от преследования, вломился в первую попавшуюся квартиру и взял в заложники хозяйку с двумя маленькими детьми. И пригрозил, что если ему не предоставят безопасный отход, убьет заложников. И не просто убьет, а будет резать и сжечь их медленно. Мол, терять ему все равно уже нечего. Психологический портрет, составленный экспертами, подтверждал, что ни на что человеческое рассчитывать не приходится. Заложники для выродка – не только объект торга, но и инструмент для получения жестокого садистского удовольствия. От использования усыпляющего газа пришлось отказаться. Слишком опасно для детей. Оставался только прямой контакт. Да еще такой, чтобы не насторожил зверюгу. Специалист-переговорщик сумел убедить бандита допустить в квартиру детского врача. Запуганные малыши нуждались в срочной медицинской помощи. Бандиту показали Таню. Тоненькую, хрупкую, казавшуюся в белом халате совсем юной и беспомощной. И тертый по-звериному осторожный урка, за версту чуявший опасность, купился, как распоследний лох. Опьяненный исходящими от заложников волнами страха, решил, что врачиха – это дополнительный фарт. Эти придурки там думают, что он уступает, а он чертовом лысого и врачиху из квартиры не выпустит. Вон какая краля. Не то, что это хлюпающая над своими сопливыми скулящими сосунками мамаша. Впуская Таню в квартиру, бандит ухмылялся. Хороша девка. И уж, конечно, не учуял в ней ни малейшей опасности. Что может сделать здоровому мужику эта пигалица, у которой от страха аж коленки трясутся? Поглядим, как они будут трястись, когда я тебя... Сама Таня, как ни странно, ни малейшего волнения не испытывала. Наоборот, ощущала удивительную ясность в голове и как будто наблюдала за собой со стороны. Медленным движением она протянула бандиту прозрачный пакет, демонстрируя, что в нем нет ничего, кроме лекарств. Тот, не глядя, отшвырнул пакет в сторону и, осклабясь, протянул лапищи, чтобы обыскать затянутую в продуманно узкий халатик девушку. Она отступила на полшага, взмахнула, точно инстинктивно закрываясь руками, и, выдернув из густых волос длинную шпильку, молниеносным движением, ей самой показалось, что оно было неправдоподобно медленным, вогнала острие в испещренный красными прожилками глаз. Отморозок тут же замычал, рухнул, подергал ногами и быстро затих. Все это было как на тренировке. Поначалу Таня даже решила, что первое задание оказалось на удивление несложным. Даже удивилась, что не испытывает никаких особых эмоций, ни жалости, ни раскаяния, все-таки человека, хоть и мерзкого, жизни лишила. Ни хотя бы запоздалого испуга, ничего. Накрыла ее уже ночью. Таня проснулась в липком холодном поту. Перед глазами вновь и вновь прокручивалась та картина. Кровь, судорожно дергающиеся ноги, мычание, переходящее в жуткий предсмертный хрип. Как просто лишить кого-то жизни. Только что стоял перед ней живой, наглый, весь синий от татуировок, отвратительно щерился гнилой вонючей пастью. И все. Конвульсии, хрип и сизо-желтая бледность. После одного единственного движения. Ее движения. Ее собственных рук. Тане казалось, что она держится неплохо, но Игорь Леонидович, видимо, считал иначе, потому что некоторое время после первого задания был рядом почти непрерывно. Наблюдал, поддерживал, беседовал. В его присутствии все становилось понятным и не страшным. Он вообще умел объяснять. Даже то, что казалось никакому объяснению не поддается. Впрочем, Таня довольно быстро выучилась не думать и не вспоминать. Работа есть работа. И далеко не каждое задание заключалось в устранении нежелательных объектов, точнее, субъектов. Было много всякого значительно менее неприятного, хотя не менее опасного и, как правило, более интересного. Тане нравился риск. Ее пьянил бурлящий в крови адреналин. А голова при этом, как ни странно, становилась наоборот, ясной и холодной. Нравилась необходимость мгновенно реагировать на непредсказуемые изменения сложных ситуаций, возможность импровизировать. «Нет, товарищи», — говорила она себе, — «это уже не ремесло, а настоящее искусство. Сродни искусству актера, художника, писателя и даже, пожалуй, всех их вместе взятых. Ибо жизнь подбрасывает такие коллизии, которые требуют безграничного воображения, творческой дерзости, но в то же время и присущей настоящему художнику точности в выборе инструмента или краски». Те же ночные мысли крутились в Таниной голове и теперь, пока железный конь уносил ее все дальше и дальше от Парголова. Уже остался слева Юсуповский сад, где они гуляли, так кажется, недавно. Пролетела под египетским мостом фонтанка. Замелькали многочисленные красноармейские улицы. Она свернула в переулок, в конце которого сияла голубыми куполами и золотыми звездами стройная церковь. И подъехала к ничем не примечательному жилому дому, не торопясь, однако, слезать с верного своего коня. Нет, она никогда не боялась встреч с учителем, еще чего. Она ждала их как радости, как ждут подарков. Но и как экзамена, перед которым непременно нужно собраться с мыслями. Особенно если что-то идет не так, вот как сейчас. В нынешнем задании постоянно возникали какие-то непредсказуемые косяки, как вылезающая из диванного сиденья пружина, и непонятно откуда взялась, и сидеть на ней нет никакой возможности, колет прям до крови. А она, Таня, никак не может собраться, что за пружины, откуда они вылезают, и главное, что с ними делать. Началось все несколько недель назад. Учитель, вызвав ее к себе, к делу, как всегда, приступил без лишних предисловий. «Работать будем в Петербурге. Вот фото объекта, вот адрес, вот дополнительные данные. Объект должен быть устранен как можно скорее. Случай экстраординарный. Твой клиент, увы, один из наших. Практически твой однокашник. Так что случай по всем параметрам не рядовой. Единственный в своем роде». «А почему?» Таня, вопреки обыкновению, не смогла удержаться от вопроса. Уж больно необычным было задание. Спросила и прикусила язык. Ведь знала же, учитель говорит ровно столько, сколько нужно для успешного исполнения. Излишек информации, считал он, только мешает эффективности. «Во многие знания, многие печали», — нередко повторял Игорь Леонидович. И не раз приводил примеры, когда лишняя осведомленность мешала делу. На этот раз, однако, учитель, вопреки обыкновению, даже не нахмурился, не пресек Танина излишнее любопытство, с которым она, что греха таить, не всегда могла совладать. Похоже, он специально дожидался ее вопроса, потому что после небольшой паузы пояснил. «Ты сама, девочка моя, знаешь, что жизнь богата на искушения. Устоять порой бывает очень нелегко. Человек таит в себе не только силу, но и слабость. Вот этот человек и не устоял. Стал брать левые заказы, что само по себе невероятно. Но все еще хуже. У него есть возможность слить важнейшую оперативную информацию. И мало того, что таким образом сорвется чуть не годами разрабатываемая операция, под ударом окажутся наши люди». Он невесело усмехнулся. «В общем, классический пример оборотня в погонах. Пусть даже и погоны наши почти виртуальные. Объект умен, опытен, осторожен. Что там говорить? Наша школа. Да вот с гнильцой оказался. Тебе, к сожалению, придется работать в одиночку, без страховки, иначе спугнем. И было бы крайне желательно обставить все как естественную смерть или как несчастный случай. Но задача, повторяю, крайне непростая, поэтому и говорю «желательно». Ждать удобного момента нет возможности. Мы вообще не можем ждать. Примерный план такой. В квартиру оборотня, убедившись предварительно, что она пуста, Таня проникла легко, без особых проблем, обойдя расставленные хозяином хитроумные секретики. Что значит одна и та же школа? Она, Таня, тоже все это проходила. Ну и после школы в процессе работы тоже немало чему научилась. Осмотревшись в квартире, да, точно везде пусто, она прошла на кухню. Ничего сложного. Всего лишь добавить в солонку белого порошка, практически неотличимого от обычной поваренной соли. Ничем. Кроме того, что эта белая смерть заслуживает такого названия на самом деле, а не как объект медицинских пугалок. Действует быстро, следов в организме не оставляет. Если не проделать сразу после смерти некоторые редкие тесты, через час-два даже лучший токсиколог ничего не найдет. Будничная работа, ничего особенно трудного. Впрочем, уже на этом этапе начались косяки. Оборотень не только прошел хорошую школу, у него и чутье было звериное. Он должен был отсутствовать несколько часов, но, словно учуяв опасность, внезапно вернулся. В квартиру он, разумеется, вошел совершенно бесшумно, это основа основ. Но и Тане на свои охотничьи инстинкты грех было жаловаться. В конце концов, именно они время от времени спасают жизнь агента, как и в этот раз. Таня не столько услышала или почувствовала движение, сколько предощутила его, и бросилась на пол, в тот же момент услышав вонзившуюся в стену над своей головой пулю. Ее противник не сразу понял, удачен ли был выстрел или непрошенная гостья упала доли секунды раньше. И это секундное промедление стало фатальным. Девушка, мгновенно сгруппировавшись, перекатилась, выбросила вверх напружиненные ноги, и пистолет с глушителем отлетел в сторону. Их молчаливая схватка совсем не походила на кинематографические драки, когда противники чуть не по стенам друг за другом бегают. Сплошные кувырки, прыжки и пируэты. Реальное единоборство, особенно если противники более-менее равны, больше похоже на бессмысленное топтание на месте. И даже дыхание не нарушает тяжелой, напряженной, почти искрящейся тишины. И все же психологическое преимущество было на стороне Татьяны. Ее противник знал, что пришли за ним, знал, кто пришел и почему. Знал, что возмездие уже дышит ему в затылок. Даже если именно в этой схватке ему удастся победить, следующую он проиграет. В единоборствах, будь то бокс или восточные практики, это называется психологической доминантой. Потому что какие же это опытные бойцы, если они пыхтят, как паровозы? Ни о чем таком Таня в этот момент не думала, не до того было. Но чувствовала, что у противника нет того самого куража, той безукоризненной уверенности уже спущенной стрелы, которая, собственно, и обеспечивает победу. И в итоге один из Таниных выпадов достиг, наконец, цели. Противник поплыл. Вот оно, сейчас. Таня почувствовала, что ее тело, хищный смертоносный наконечник, неотвратимо несущийся в центр мишени стрелы. Вот теперь и любители кинематографических схваток были бы довольны. Кувырок вперед перед решающим ударом был музыкально точен и почти утонченно изящен, а последовавший за ним короткий удар вполне годился для показа в учебном фильме. После такого удара можно вообще не проверять, жив враг или мертв. Но Таня, разумеется, проверила. Правила давным-давно впитались на уровне подкорки. Результат проверки был положительный. Или разве можно про отсутствие признаков жизни сказать «результат положительный, отрицательный»? Как водится, все зависит от точки зрения. С точки зрения поставленной цели все-таки положительный. Впрочем, оставалось еще кое-что. Тщательный осмотр логова был не менее важен, чем ликвидация самого оборотня. Документы. Учитель говорил, что тут должны быть важные документы. К счастью, схватка была почти бесшумной, да и дом старый стал стенными, почти звуконепроницаемыми стенами. Так что соседи вряд ли могли услыхать что-то подозрительное. А значит, время на поиски есть. Педантично осмотрев каждый уголок, безрезультатно, Таня начала осторожно простукивать стены. Ага, вот и характерный глуховатый звук, явственно свидетельствующий, что в стене есть полость. Что же, место для тайника традиционное, ничего оригинального. И не ленился ведь каждый раз подклеивать полоску обоев, маскируя клад, или... Именно рулон этих обоев, небрежно брошенный на антресолях, наводил на мысль о тайнике в стене. «И это умный, опытный ушлый агент?» «Тань», — сказала она сама себе, — «давай-ка поосторожней. Очень уж все тут просто получается. Наверняка не без сюрприза». «Ну так и есть. Тайник заминирован на случай непрошенного вторжения. Интересно, а сам-то он каждый раз как туда проникал? Или однажды, обустроив клад, собирался вернуться к тайнику лишь однажды, чтобы забрать припрятанное? Очень правдоподобно. Эта версия объясняет все странности. А главное, означает, что клад, что бы там ни хранилось, еще цел. Ну, скорее всего. Заминировать-то можно и пустой тайник. Таня умело обезвредила закладку и, осторожно, опасаясь еще каких-нибудь сюрпризов, нет, обошлось, вскрыла тайник, вспомнив любимое присловие инструктора по взломам. «Замки, деточка, только от честных людей. Кому надо, тот и швейцарский сейф вскроет». «Так себе тайничок-то», — усмехнулась она. «Банальный, без выдумки. Да и содержимое вполне себе типичное. Еще один пистолет с глушителем, несколько российских и иностранных паспортов на разные фамилии, с одной и той же фотографией. Все-таки вовремя они к оборотню успели. Еще чуть-чуть и ушел бы. Несколько денежных пачек. В разных валютах, само собой. Как же без наличных? И стопка одинаковых папок. Забавно. 21 век на дворе, высокие технологии и все такое, а ценную информацию до сих пор в бумажном виде хранить предпочитают. Таня бережно сложила добычу в сумку, сделала контрольный звонок и, еще раз осмотревшись, бесшумно покинула квартиру. О секретках можно было уже не беспокоиться, равно как и о безжизненном теле владельца логова. Скоро сюда явятся другие люди. Хоть они и тоже от Игоря Леонидовича, но видеть их ей Тане не положено. Так же, как и им ее. Они все еще раз осмотрят, уберут возможные следы, да и тело, скорее всего, тоже, раз уж так вышло. Жаль, что не удалось имитировать естественную смерть или хотя бы несчастный случай, но тут уж ничего не попишешь. Просто от оборотня, значит, вообще ничего не останется. А ее дело побыстрее передать учителю свой улов. «Неплохо», — похвалил ее Игорь Леонидович, просмотрев документы и облегченно вздохнув. «Ты молодец, девочка моя, особенно вот». Он погладил несколько отложенных в сторону листков. «А эти?» — Таня кивнула на остальные папки. «Тоже интересно, но не так срочно. Нужно дополнительное изучение». Он покачал головой, словно был не слишком уверен в том, что говорит. «Ориентировки на тех, кто находился у него в работе. Досье на клиентов, которые поставляла мафия. В общем, надо еще подумать. Скорее всего, работу нужно будет продолжить». Но этими соображениями я поделюсь потом. А пока езжай в свое Парголово и как следует отдохни. Досталось тебе в этот раз. Действительно, синяки и ссадины уже давали о себе знать. Все тело казалось чужим, болезненным и неуклюжим. Хорошо, хоть лицо не пострадало. Ну, почти не пострадало. А ссадина на скуле заживет быстро. Дней через несколько учитель вкратце обрисовал содержание бандитского досье. Все-таки самую ценную информацию он, как и полагается, хранил в голове. А этот архив, скорее, страховка от его заказчиков. Обычный набор. Злостные должники, неудобные конкуренты и прочее в этом духе. У бандитов все как в легальном бизнесе. Погоня за прибылью, рынками сбыта, грызня с конкурентами. Рационально, примитивно и скучно. Никакой романтики, он усмехнулся. Только что способы борьбы несколько более брутальные. «Впрочем, туда им всем и дорога». «Ну да», — кивнула Таня. «Пусть хоть все друг друга перебьют. Думаю, никто из наших по этому поводу плакать не станет». «Плакать-то не станет», — опять усмехнулся Игорь Леонидович. «Но, увы, на место убитых тут же явятся новые», — он покачал головой. «Природа, как известно, не терпит пустоты. Человеческая тем более». «Значит, ничего заслуживающего внимания в этих архивах не оказалось», — расстроилась Таня. «Ну почему же?» улыбнулся Игорь Леонидович с весьма довольным видом. «Все, что нам было нужно, там было, но это уже тебя не касается. Но было там и еще кое-что, довольно неожиданное. Взгляни-ка». Он протянул ей красную папку. Таня раскрыла пластиковые корочки и заглянула внутрь. С крупной фотографией на нее глядел симпатичный мужчина лет 40. Прямой, уверенный взгляд чуть прищуренных глаз, твердая линия рта, легкая седина на висках. Такие легко располагают к себе уже при первой встрече и очень-очень нравятся женщинам. «Субботин Сергей Владимирович, владелец торговой сети «Полная чаша», — вслух прочитала Таня и недоуменно повела плечом. Перебрала скудное содержимое папки, еще фотографии, сведения о месте жительства, привычках, образе жизни. «Ничего особенного», — она помотала головой, — «не понимаю». «Этот-то мачо здесь при чем? Ни должник, ни конкурент, в связях с криминалом не замечен, бизнес чистый, подумаешь, продуктовые магазины, не ночные клубы ведь, с какой стати на него оборотни напустили?» «Вот поэтому он нам и интересен», — усмехнулся Игорь Леонидович. Так поглядишь, вроде прозрачен, как лабораторное стеклышко. А по его следу пускают киллера-наемника, и не из дешевых. На первый взгляд, за этим субботиным действительно нет ничего, как говорится, порочащего. Ну так, смутные подозрения, туманные предположения, догадки, не более. Но ты же сама понимаешь, такого мусора навалом за любым, кто в бизнесе преуспел. Абсолютно чистеньких там нет, просто по определению. Просто потому, что остаться идеально чистеньким можно лишь сидя на выдаче читального зала или созерцая свой пупок посреди индийских джунглей. А в бизнесе никак, такое уж это дело. Но почему-то тут оказался именно этот Субботин, в смысле его досье. В общем, предположениями, размышлениями и домыслами я тебя сейчас грузить не стану, но дыма без огня не бывает. Так что займись, девочка моя, этим ангелом-коммерсантом. Посмотрим, насколько он безгрешен. Точнее, настолько ли он грешен, чтобы это и нас касалось. «Что мне нужно делать?» – деловито осведомилась Таня. «Установишь с ним контакт. Познакомься, подружись, войди в доверие». Суховато, точно думая еще о чем-то, инструктировал ее учитель. «Только не торопись. Пусть все будет как можно более естественно». «Да ладно, тебя учить только портить. Сама все знаешь и умеешь». Думаю, постепенно там обнаружится что-нибудь интересное. Но, повторяю, не торопись. На первый взгляд задание легче легкого, но, впрочем, сама понимаешь. Будь осторожна и предельно внимательна. Возможны любые неожиданности. Любые, — он неожиданно улыбнулся. Очень уж все это странно. Ну, в добрый путь. Связь, как обычно. Вот в рамках этого последнего задания и произошло случайное ресторанное знакомство симпатичного благополучного коммерсанта и не менее симпатичной амазонки. Таня готовилась к длительному наблюдению, и даже после предупреждения о любых неожиданностях была весьма удивлена тем, с какой скоростью разворачиваются события. Все-таки оборотень мертв. Однако охота за Субботиным продолжилась без каких бы то ни было пауз. Значит, для этой охоты был нанят не только оборотень? Или охота началась только сейчас? Мгновенно передали заказ от пропавшего наемника другому? Да кто же, черт побери, такой этот Субботин? Резидент трех разведок? Тайный агент Ротшильдов? Потерянный в младенчестве наследник бельгийского королевского дома? Таня вспомнила свой вчерашний монолог про очень дорог и внутренние резервы. Вроде бы легенда чистой воды, придуманная заранее, еще когда Сергей лежал в больнице. Потому что было совершенно очевидно. Блестящая победа хрупкой девушки над тремя хулиганами потребует объяснений более правдоподобных, нежели некоторые навыки самообороны, полученные за несколько занятий в какой-то там секции. Субботин далеко не идиот, а ей меньше всего нужно было, чтобы он начал в ней сомневаться. Ну а внутренние резервы – неплохое обоснование. Во всяком случае, звучит убедительно. И причина, личные чувства, делает объяснение еще убедительнее. В такое любой нормальный мужик поверит. Просто потому, что лестно. Но сейчас Таня ловила себя на том, что придуманное ею объяснение совсем не такое уж придуманное. Понятно, что ни о каком пробуждении скрытых резервов и речи нет. Эту гоп-троицу она с ее-то подготовкой положила бы когда и где угодно, даже не запыхавшись. Но вот ты стал мне очень дорог. На заданиях врать приходилось нередко, в том числе и о своих чувствах. Ничего особенного Таня в этом не видела. Часть работы не более того. Но перед собой она всегда была честна. И сейчас видела совершенно ясно. Говоря о чувствах, она говорила правду. Субботин для нее не просто задание, а что-то гораздо более личное. И ладно бы еще ей хотелось нырнуть с ним в постели и неделю не выныривать. Такое в Таниной жизни бывало. Но сейчас ей хотелось не столько в постель, сколько смотреть на Сергея. Как он хмурится, как улыбается, как пьет чай, как поправляет волосы. Хотелось жарить яичницу, болтать с ним о каких-нибудь пустяках, без всяких заданий и тайн трех разведок. Очень странно. Очень. И совсем непонятно, что и как делать дальше. Поднимаясь по лестнице, квартира, где она встречалась с учителем, располагалась на четвертом этаже с удобным окном на крышу соседней трехэтажки вместо банального черного хода. Таня пыталась сформулировать вопросы так, чтобы Игорь Леонидович смог на них ответить. Вот только захочет ли?